Глава 37. Я попыталась отвести взгляд, но рука герцога крепко держала мой подбородок. Его пальцы врезались в кожу, как когти хищника, и я ощутила, как в груди разрастается паника. Во мне все сжалось, не просто от страха, от ужаса. Как будто каждая клеточка тела осознала: спасения не будет. Ни здесь, ни с этим человеком. Разум осознавал, надо что-то сделать, что-то сказать, чтобы изменить ситуацию. Но слова застряли в горле, словно занозы. Я задыхалась от молчания и бессилия, ненавидя себя за то, что не могу даже кричать. «Я сделаю с вами обоими все, что захочу», — рассмеялся мучитель, разглядывая меня. Его голос резал по нервам, как ржавый нож. «И никто мне не помешает. Сегодня же, как только тебя отмоют, мы проведем брачный обряд. Я войду к тебе и сделаю все, чтобы ты понесла. Посмотрим, кого ты родишь. Если ублюдка от дракона, то вас обоих ждет смерть. Если ребенка с магией от меня, я дарую тебе жизнь. Будешь жить на цепи у моих ног, как шелудивая собака. Мне нужно много наследников, которым я передам свой дар. И ты будешь их рожать, одного за другим, пока не сдохнешь». Я застыла. Не от угроз, а от безжалостной уверенности, с которой он произносил каждую фразу. Будто решал судьбу дерева, которое можно срубить, или животного, у которого забирают потомство. Он не видел во мне человека. Он видел утробу, сосуд. Мысль ударила с такой силой, что на миг в глазах потемнело. С рождения я готовилась к роли жены. Я думала, это и есть мое предназначение — стать частью другого человека, опорой и продолжением. Но Минрах вывернул все наизнанку. Ему не нужна жена. Он не искал опору. Моя душа, мой разум, мои страхи и мечты — все это для него дым, не стоящий внимания. Ему нужно лишь мое тело. Он ждал. Ждал истерики, мольбы, слез. Я видела это в его глазах. Голод хищника, предвкушающего борьбу с добычей. Но во мне ничего не осталось. Страх выжег все дотла, оставив после себя лишь плотную, беззвучную пустоту. Я смотрела на Гедеона Минраха. Моего жениха, защитника людей. Мужчину, ради которого покинула дом, за которого собиралась выйти замуж. И поняла, что никогда, никогда не буду с ним. Даже за все золото мира. Даже ради спасения собственной жизни. Прежде я не испытывала такой всепоглощающей ненависти, перемешанной с ужасом. Она выжгла все чувства. Страх за Авинара, жалость к себе, даже боль. Осталась одна пустота. «Даже не возразишь мне?» Наконец процедил мой жених. «Давай, рыдай на коленях, умоляй тебя пощадить». Я не шевельнулась, не отвела взгляда. Мое молчание стало моим последним бастионом. Оно раздражало его. Я видела, как крошечная мышца на его скуле дернулась. Его власть была абсолютна, но ему нужно было сломать мою волю, убедиться, что я подчинюсь. Я решила не доставлять ему такой радости. Минрах повернулся к солдатам. «Дайте мне меч», — велел он. В его голосе не было эмоций, только скука. Кто-то протянул клинок, длинный, черный, с узорами, будто впаянными в лезвие. От него тянуло холодом, как от раскрытой могилы. Герцог направился к Авинару. По его знаку воины отпустили пленника, но мой дракон, словно марионетка, остался стоять в той же позе. На коленях, с опущенной головой и неловко вывернутыми руками. Он был сломлен. Не телом, волей. Минрах подчинил его себе с помощью темной магии. Той самой, которую хотел передать своим детям. Но что-то внутри Авинара еще жило. что-то сопротивлялось. Я чувствовала это, даже не видя его лица. «Хочешь посмотреть на нее?» — спросил герцог, подходя ближе. Авинар не двинулся, не издал ни единого звука. Однако Минрах усмехнулся. «Тогда взгляни в последний раз. Позволяю». Дракон содрогнулся и резко вывернул шею. Впрямь, как марионетка. Герцог действительно владел им, его телом. И лишь глаза Авинара жили на его лице собственной жизнью. Наши взгляды столкнулись. Мой мир сузился до алых глаз. Все остальное исчезло. Пещера, воины, боль в подбородке от хватки Минраха. Все распалось, как дым. Остался лишь он и я. В глазах, которые недавно смотрели на меня с теплом и любовью, застыли боль и отчаяние. А еще обещание. Авинар будто угадал мои мысли и сейчас беззвучно молил не причинять себе вреда. Молил жить. Будто это могло что-то исправить. Может, он просто знал больше, чем я? Я даже не заметила, как слезы потекли по щекам. Они были горькими и тяжелыми, как прощание. «Я люблю тебя. Я люблю тебя, Эридан Авинар», — отчетливо произнесла я, глядя в лицо моему дракону. Его зрачки дрогнули. Лишь на миг, но этого было достаточно. Он услышал. Он был жив, несмотря ни на что. «Заткнись, шлюха!» — зарычал герцог и пронзил мечом грудь Авинара. Я закричала. С глухим, непереносимым звуком дракон рухнул на каменный пол. А я захлебнулась криком. Казалось, мою шею сдавила невидимая петля. Хрипя и царапая горло, я потянулась к любимому. Но мы были слишком далеко друг от друга, чтобы я смогла к нему прикоснуться. Эти несколько жалких шагов превратились в огромную пропасть. «Нет! Нет! Нет!» — билось в мозгу, не позволяя поверить в то, что случилось. «Такого не может быть! Это иллюзия!» «Герцог нарочно меня пугает. Он не мог. Не мог убить Авинара. Авинар не может бросить меня и умереть». Но внутри будто что-то оборвалось. Или погасло. А мучитель? Он лишь стряхнул кровь с клинка. Спокойно, небрежно, как сбивают пыль с рукава. «Сбросьте его со скалы», — приказал, поворачиваясь ко мне. Окинул меня изучающим взглядом и усмехнулся. «Добро пожаловать в мои владения, дорогая невеста!» Авинар. Руки не двигались, сердце билось с перебоями. Все в нем ломалось, медленно, неотвратимо. Я не ощущал ни камней, по которым меня волокли, ни толчка. Не слышал ни грубого смеха солдат, ни ветра, не чувствовал даже боли. Только странную тяжесть, будто что-то тянуло меня вниз. Не только тело, но и душу. Ветер холодно скользнул по щекам, и вдруг что-то отдаленно знакомое вспыхнуло в глубине сознания. «Я люблю тебя». Голос. Ее голос. Ее слезы. Ее слова, от которых я ожил на целое мгновение, от которых сердце успело дрогнуть в последний раз, прежде чем меч пронзил грудную клетку. Я падал, но разум, несмотря на тьму, еще жил. Еще цеплялся за жизнь. За нее. Выжить. Мысль, как последняя искра. Нельзя умирать. Она там. Она одна. Нет, не одна. Я должен вернуться. Не для мести, не ради долга, ради нее. Перед внутренним взором промелькнул ее силуэт. В белом, среди пепла, с дрожащими руками, протянутыми ко мне. По ним стекала кровь и просачивалась, как вода, между пальцев. Я хотел дотянуться. Хотел шепнуть ей, что все еще жив, что меня не сломали. Не до конца. Но тело не слушалось. Голос был заперт. Сила стреножена проклятой печатью. «Я найду тебя. Я вернусь». Отголоском мелькнуло в угасающем разуме, и все потемнело. Наступило забвение.